Я прошу, не надо, ты знаешь, все не навсегда. Ничего, кроме листопада, но это право, не беда. Так весной наступает осень, так порой мы кого-то просим. Проси прощения, а на огромном корабле. Просто жди в пункте отправления в июле или в сентябре. Так зимой наступает лето, мне одной ни к чему все это. Забытай на большой земле. Yeah.